Глава 7. В это время Калгрим ехал по обычной тайной дороге, ибо он знал больше Тарии. Он двигался верхом на лошади по большой равнине, на которой кучер Сили однажды переделал карету в сани для езды по снегу и где убийцы Ханны и Гримора позднее нашли свою смерть. Тенгель любил эту равнину. За ней открывалась картина горных склонов, покрытых темными сине-зелеными зарослями можжевельника с островками золотисто-желтой травы. Эта картина всякий раз, когда он ехал домой в долину, очаровывала его. Калгрим был лишен восприятия прекрасного. Внутри него все пело. Он, Калгрим Мейден, один из рода людей льда, был на пути к осуществлению предсказания. Должен появиться некто, обладающий гораздо большими сверхъестественными способностями, чем любое человеческое существо на Земле. Но для этого нужна особая сила. Калгрим намеревался обрести ее. Он даже подумывал убрать из своего имени фамилию Мейден. И она, и имя Линд слишком сентиментальные. Калгрим – человек льда. Так он назовет себя. Ни у кого нет большего права на это, только у него. Ведь в нем течет их кровь как с отцовской, так и с материнской стороны. Его бабушка была ведьмой, а отец другой бабки был колдуном. Нет, мастером колдовства. Барон, тьфу! Бароны мягкотелые, вырождающиеся снобы. Он, как известно, никогда не просил этого титула. Никогда не вернется он в Гростенсхольм. Ему это не нужно. Золотце Маттиас вернулся домой, и все было разрушено. Он больше не желает находиться там. Никогда в жизни. Он же взрослый для того, чтобы завоевать мир. С помощью магической силы он станет властелином всех врагов и недругов. Затем он придет в Гростенсхольм и отомстит. Он внезапно остановился. Неосознанно следовал он по старой дороге через равнину, по той, которую не обнаружил никто из непосвященных. Что за сила направляла его шаги, он мог только догадываться. Правда, он знал, как проходила дорога, но мысли его были далеки от тоскливой равнины. Под огромным ледником раскрыла свою пасть большая дыра. Это, видимо, тайный вход в долину людей льда. 50 лет прошло с тех пор, когда здесь жили люди. Тогда ледовый туннель держали открытым, и доступ в него был легким. Сейчас природа устроила все по-своему. Кроме того, шло весеннее таяние. И река неслась, преодолевая с легкостью препятствия. Шумя, пробивалась она вперед под ледяной крышей. «Здесь мне не пройти», — с ужасом подумал Калгрим. «Меня, как увядший листок, унесет вода». Никто из старшего поколения людей льда не осмеливался входить в туннель в такое время года. Но остатки старой тропинки вдоль мчащегося потока все еще были видны. Калгрим решился. Впрочем, другого выбора у него и не было. Он должен проникнуть внутрь. И он пройдет. Калгрим стегнул коня, но тот уперся. Калгрим передохнул и закричал, но в конце концов, несмотря на многочисленные пинки и ругательства, ему пришлось оставить лошадь снаружи на равнине. И сине-зеленый туннель вселял в него страх. Чем дальше он в него углублялся, тем становилось темнее. Тропинки он больше не видел, а поток грохотал, готовый поглотить его, если он подойдет к нему слишком близко. Струи воды, казалось, только ожидали момента увлечь его за собой. В отдельных местах уровень потока становился слишком высоким. Чтобы не столкнуться с каскадами воды, приходилось ползти на животе под самой ледяной крышей. Временами по туннелю с грохотом проносились массы из огромных кусков льда, и тогда он стоял, прижимаясь к холодной ледяной стене, ему оставалось только надеяться на удачу. Невероятно, но он прошел. Когда увидел, что свод становится светлее и потолок приобретает прозрачно-сине-зеленый цвет, он понял, что близок к выходу. Когда же Калгрим снова вышел на дневной свет и увидел ту же картину, какую наблюдала когда-то Силия, он почувствовал себя непобедимым. «Я велик», — думал он, — «никто, кроме меня, не смог справиться с этим». Фанатическая вера в самого себя временами приводит человека к достижению непостижимого, совершенно невозможного. От водяных брызг он промок насквозь, но решил, что быстро высохнет. Не спеша двинулся он по старой долине людей льда. Осмотрел капитальные стены, свидетелей того, что произошло здесь полвека тому назад. Ветер грозно шумел в засохших горных березах. Так было только на южном склоне, а на другой стороне озера Одиночество, где лед уже с грохотом ломался, толстым слоем лежал снег. Калгрим знал, куда ему следует направиться. В дом привратника, точнее, в его руины. Там должен находиться сад Браттенга. А там? Там жили Ханна и Гримор. Над заросшим травой местом все еще лежала печать колдовства. Мгновение он размышлял, ступить или не ступить на это место, но сильный ветер, забравшийся в кусты, подсказал ему отрицательный ответ. Величайший мастер-колдун мира содрогнулся и поспешил дальше. Калгрим даже не представлял себе, сколь подавляющая, страшная пустота царит здесь. Не то чтобы он ожидал встретить людей, нет, дело совершенно не в этом. Кричащая заброшенность места, свидетельства участи людей прошлого подействовали даже на холодное сердце Калгрима. Затем он перешел к руинам дома Тенгеля и Силии. «Здесь родилась бабушка», — подумал он, когда стоял и смотрел на этот вечный покой. О ней приятно вспомнить. Какой прекрасной женщиной она стала бы сейчас. Лив несправедливо говорил о ней, но Калгрим имел свою точку зрения. День проходит быстро, у него нет времени на пустые сентиментальные рассуждения. Что он должен сделать прежде всего? Смешать ужасное ведьмино зелье или отыскать место? Сердце от возбуждения бешено колотилось. Одному лишь ему во всем мире известно, где. Нет, лучше всего сначала исследовать содержимое мешка. Для этого Калгрим предпочел остаться неуязвимым. Он намеревался все, что находилось в мешке, сложить в котел и добиться желаемого воздействия. Никаких письменных указаний о том, как вызвать сатану, у него не было. Такими инструкциями обладал лишь Тенгель Злой. Но это не должно привести к неудаче. «Я же знаю место, где все произошло!» Калгрим разложил содержимое мешка на валу, где еще маленькими детьми играли Даг, Лив и Суль. Пораженный, рассматривал он мистические, а в некоторых случаях вызывающие улыбку предметы, появляющиеся друг за другом из мешка. «Все это я увожу в котел», — думал он. «Ничего не сохраню для тех, кто придет после меня. Все это только мое». Самым важным ему казалось содержание маленьких кожаных мешочков и коробочек. На каждом из этих предметов были надписи, но понять древние письмена, как и полустертый текст на толстых берестяных свитках, Калгрим не мог. Если бы у него было время для расшифровки написанного, он мог бы стать колдуном-мастером. «Наплевать!» – думал он. «В котел все разом, сильнее подействует!» Название на одной или двух деревянных коробочках он знал. Это, кажется, лекарства или порошки, облегчающие душу, приводившие человека в оцепенение. Он должен их попробовать. Немедленно. Но сначала следует отыскать место. Калгрим снова сложил все в большой мешок, а маленькие мешочки с наркотиками сунул за пазуху. Затем забросил мешок на плечо и пустился в путь. Подъем был долгим. От руин домов он шел наискосок вверх по извивающимся коровьим тропам, протоптанным так глубоко, что время не смогло разгладить их. Калгрим остановился. Там, вверху под скалой, с двумя вершинами, напоминавшей надгробие, должно быть это место. Сначала на край обрыва. Да, здесь была тропинка, ведущая туда. Калгрим вспотел. Не потому, что было слишком жарко. Напротив, моросил дождь, а на склонах гор лежал снег. Просто карабкаться вверх по склону было очень тяжело, а он не привык к физическим нагрузкам на свежем воздухе. Хорошо, что он высушил одежду после прохода через тоннель. Дыхание стало тяжелым и напряженным. Одиночество, словно неясный, невидимый туман, окружало его. Издалека со стороны озера раздавались резкие крики пернатых хищников. Они отзывались эхом в бесконечной тишине. Неподалеку от него обеспокоенно верещала золотистая ржанка. Когда Калгрим вышел на край обрыва, ветер с такой силой набросился на него, что его почти отбросило назад. Он забрался на самый верх и бросил взгляд на дно пропасти. закружилась голова. Внизу образовалась огромная куча из осколков, отделившихся от скалы. А далеко, далеко внизу лежали руины жилищ людей льда. С места, где он находился, можно было ясно увидеть на некоторых черную копоть, оставшуюся после того давнего пожара. Некоторые развалины были едва различимы, от других были видны лишь заросшие бурьяном стены. Во дворе усадьбы Тенгеля Калгрим разглядел качающееся на ветру голое дерево. «Наверное, тунговое», – подумал он. На мгновение у него появилось желание увидеть во всех домах людей, ведьм и колдунов, таких, как он сам. Не ведая о том, что злосчастный Хеминг, убийца Фогда, виновник всего этого опустошения, был его дедом со стороны матери. Калгрим стоял и жалел себя, оставшегося беспредельно одиноким. Сейчас ему действительно необходимо мужество для осуществления задуманного. Стать сильным, каким был Тенгель злой. Именно этого он добивался. Впрочем, у Тенгеля трудностей не было. В его времена долина была полна людей. Калгрим же был совсем один. И никто не знал, что он здесь. Никто во всем мире. Однако он не намерен больше таскать с собой мешок. Пусть он полежит около обрыва, пока он будет искать то самое место. Место, где его предок встречался с самим сатаной. Никто, за исключением его, Калгрима, не знает, где оно находится. Он вздрогнул. Он, который, как известно, ничего не боялся. Но не каждый же день глотаешь такое. Если бы он... Подумать только, если бы он смог добавить себе немного мужества... В раздумье он взял в руку маленький мешочек. Название ему было знакомо. В мешочке был порошок, высушенная, истонченная трава. Но как его принимать? Величайший в истории колдун-мастер не знал этого. Калгрим оглядел все вокруг. Немного выше него журчал маленький ручеек. Калгрим насыпал на ладонь порошка и с трудом проглотил, запив водой из ручья. Порошок даже застрял в горле, так что Калгрим закашлялся. Итак, больше ничего не оставалось, как направиться к заветному месту. На мгновение Калгрим остановился. Ему следовало бы уничтожить все следы своих поисков в Гростенсхольме. Так, чтобы никто, даже после его смерти... Он сделает это позднее, когда вернется. Впрочем, как после его смерти? Он должен стать бессмертным, жить века. Так и будет. Сейчас в его распоряжении есть такие средства, что он способен на все. После утомительного похода по дикой и красивой местности, на которую он даже не обратил внимания, Калгрим забрался вверх и оказался у горы с двумя вершинами. Моросящий дождь снова намочил его плечи и волосы. Наверху была ровная открытая площадка. Как она выглядит сейчас? Обогнуть выступ скалы и двигаться дальше. Здесь стояла Силия вместе с Тенгелем и двумя малышами. И Суль, передвигавшаяся уже самостоятельно, с полными дикого ужаса глазами, обежала выступ скалы и закричала: «Опасный человек!» Суль, не боявшаяся ничего, была перепугана до смерти. Калгрим сразу понял, что это то самое место. Даже стройные березы продолжали стоять здесь, хотя сейчас и без листвы. Конечно, он принял не совсем точную дозу наркотического порошка, но все-таки порошок подействовал. Калгрим чувствовал, как растет в нем мужество. Тьфу, теперь уже ничто его не испугает. Он напряг грудную клетку и глубоко, до самого дна легких, втянул в себя воздух, выдохнул и решительными шагами направился к выступу скалы. Таре со спутниками удалось перебраться через ледник. Это заняло гораздо больше времени, чем они рассчитывали, так как им приходилось часто обходить широкие трещины во льду. Иногда снежный покров был таким пористым, что ноги по колено уходили в него. Поход отнял много времени. Но сейчас они находились в каменистом проходе между двумя горными вершинами. Ветер выл, проносясь по тесному коридору, нес с собой твердые крупинки снега, они крутились в воздухе и больно били по лицам. Сначала они ничего не видели. Но вот снежная марева исчезла, и долина людей льда, лежащая в руинах с 1580-х годов, открылась перед ними. Пока они не могли видеть развалины домов, их заслоняли горы, поросшие вереском. но им уже была видна часть озера и тронутый весной снег на другой стороне. Тари на какое-то мгновение остановился, разглядывая открывшийся перед ним вид. Его охватило мучительное волнение. Вот как выглядит место, известное в народе под названием «Долина зла». «Ее правильнее было бы назвать «Долина страданий», — подумал Тари. Внезапно тишину нарушил крик. Он был негромок, шел издалека. Это был продолжительный, невнятный зов, наполненный страхом и ужасом. Раздавался он с перерывами, словно тот, кто кричал, бежал. «Слишком поздно», — подумал Тари. И тут они увидели Калгрима, несшегося бегом вниз по склону горы на большом расстоянии от них. Он все время кричал и плакал вне себя от ужаса. «Бежим!» – воскликнул Тари, и они помчались наискосок вниз, чтобы перехватить его. Мысли роем кружились в голове Тари. «Он нашел место!» – думал он. «Но что случилось?» Варить зелье он не мог, времени было мало. Возможно, увидел то же самое, что и Суль в тот раз. Калгрим их не видел. Он мчался, сломя голову, убегая от ужасного видения вниз к скале, где он оставил мешок. Он должен проглотить больше успокаивающего средства. Должен избавиться от галлюцинаций, стать сильным. Лихорадочно схватил мешочек, разорвал его и побежал к ручью, набрал в рот порошка и запил водой. Слабый обморок остановил его, и он не успел проглотить все содержимое мешочка. Он бросился на траву. Так, да. Замечательно. Он снова почувствовал блаженство. Стал равнодушным ко всему, уверенным в себе. О, боже, он непобедим! Калгрим поднялся и, как на крыльях, понесся к обрыву. Он может летать, он чувствует это! Сейчас он в состоянии совершить фантастический ритуал. Ничто его больше не пугало. Мир принадлежит ему. Его охватило неукротимое желание раскинуть руки и, подобно птице, лететь со скалы. Калгрим замер. Голоса? Здесь? В такой глуши? Отвратительное существо, которое он видел? Оно преследует меня? Калгрим! Нет, это голос Тари. Что это? Тари здесь? Нет, это наверняка порошок вызывает галлюцинации. Но сверху к нему бегом направляются 4 человека. Дьявольщина! Тарья, конюший Борт и хуторянин Бергфин. Какого черта им здесь надо? Молодой блондин, которого он раньше не встречал. Откуда они его выкопали? Или, минутку, не тот ли это, что прибыл вместе с Маттиасом? Всегда и везде Маттиас. Проклятый Маттиас! Чертов мальчишка! Неужели его тень лежит над этой долиной? «Калгрим, подожди!» Они были уже внизу. «Не подходи!» — закричал он в ответ. «Вам меня все равно не победить! Вы обыкновенные смертные! Я же встречался с самим дьяволом!» Тари, обращаясь к своим спутникам, произнес. «Он наглотался наркотиков! Подождите меня здесь, я попытаюсь уговорить его. Отойдите немного назад!» На несколько шагов Тари приблизился к Калгриму, оказавшись на таком расстоянии от остальных, что они не могли его слышать. «Как выглядит дьявол, Калгрим?» «Тьфу, черт возьми!» — ответил мальчишка. «Он страшнее всех, кого довелось мне видеть!» Тари не представлял, что маленький скромный Калгрим знает так много ругательств. «Он намного меньше, чем ты думаешь!» — выкрикнул мальчишка, уставившись на Тари неподвижными, неестественно блестевшими глазами. «Маленький, широкоплечий, с носом похожим на клюв и колючими едко-желтыми глазами, и... он стоял там на вершине, подобно темному силуэту, и...» «Калгрим», — спокойно произнес Тари, — «ты видел не дьявола. Дьявола вообще нет. Это точное описание Тенгеля злого, каким его видела как-то здесь Суль в наркотическом опьянении». Калгрим недоверчиво уставился на него. «Откуда тебе это известно?» «Тебе, обыкновенному смертному!» «Дедушка Тенгель рассказывал мне еще тогда, когда он посетил эти места с известным тебе мешком. Суль описала ему свое видение. Суль знала больше тебя». «Нет!» – уверенно заявил Калгрим. «Я самый сильный, самый великий! Я могу летать! Смотри, сейчас я полечу со скалы!» «Остановись, Калгрим! Ты с ума сошел! Это лишь опьянение, понимаешь? Пойдем с нами домой! Это не игра!» Калгрим выглядел удивленным. «А я и не играю! Я избранник! Один-единственный!» «Да, Калгрим, это верно», – произнес серьезно Тари. «И мне кажется, ты обязан воспользоваться огромными возможностями, которыми располагаешь, и стать новым Тенгелем Добрым. Стань таким же всеми любимым и почитаемым, каким был он». Калгрим сквозь зубы процедил. «У меня нет желания стать любимым и почитаемым. Ты глуп, Тари. Зачем мне это нужно, если у меня есть возможности наводить на всех ужас, владеть всем миром, убивать тех, кого хочу, топтать их и хохотать над страхом, который они испытывают, встречаясь со мной? Ты тоже должен трепетать, Тари, и все наши домашние обязаны ползать передо мной на коленях, любимый и почитаемый. Какая глупость! Впрочем, что ты здесь делаешь?» «Я тоже был на чердаке в Гростенсхольме», – мягко сказал Тари. «Нашел то же, что и ты. Знаю и о месте, где Тенгель злой зарыл котел. И не столь уж удивительно, что ты и Суль увидели Тенгеля. Он может сильно возмутиться, если кто-нибудь откопает клад. Он не желает, чтобы котел был найден и проклятие потеряло силу. Но посмотри, я не отмечен проклятием и не могу встретиться с ним. Я хочу выкопать это несчастье для того, чтобы в будущем в нашем роду царили мир и спокойствие». «Нет!» — прошипел Калгрим, и лицо его почти позеленело. «Ты не сделаешь этого! Мы же утратим силу и мощь!» «Упаси Боже, чтобы это довелось сделать вам, беднягам, отмеченным проклятием!» «Нам избранным!» — поправил Калгрим с достоинством. «Хватит! Отдай мне мешок и идем домой!» «Клад мой! Ты никогда его не получишь! А я вызову дьявола! Я не боюсь презренного призрака, я испугался только от неожиданности и поэтому побежал. Он ничего не сделает со мной, я буду самым великим в мире!» «Калгрим, во имя Господа Бога!» «Не подходи, предупреждаю! Ты, желающий уничтожить наши силы и могущество, что дал нам сам сатана! Ты знаешь, что я могу летать? Я могу отделаться от тебя одним махом!» Он попытался спрыгнуть с обрыва. Тария схватил его за плечи. Три его спутника бросились на помощь. Калгрим в отчаянии оглянулся и, чтобы никто не успел догадаться о его намерении, выхватил нож и вонзил его в живот Тари. Тари в ужасе посмотрел на него, потом согнулся, зажимая рану. Спутники его, крича, бежали к нему, а Калгрим... Калгрим, этот сумасшедший мальчишка, властитель мира, взглянул на них дикими глазами и побежал к краю скалы. Ликующе раскинул он руки, уверовав, что это крылья, способные вознести его высоко над землей. Понял свою ошибку, он отчаянно замахал руками, но дно пропасти неумолимо двигалось ему навстречу. Оставшиеся наверху долго слышали детский испуганный крик, пока он не завершился ужасным глухим ударом. Итак, предсказание Ханны исполнилось. Линия Суль в роду закончилась. Ее единственный ребенок, Суннива, умерла 14 лет тому назад. И здесь лежит ее единственный внук, погибший в возрасте 14 лет. Все прошло так, как сказала Ханна. Ветвь Суль кончилась тупиком. Трое мужчин пытались удержать Тария на ногах. Они чувствовали свою совершенную беспомощность. «Положите его!» — сказал Калеб, много раз наблюдавший, как Маттиас ухаживал за беднягой Кнутом. «Зажмите рану!» Напрасно он пытался остановить кровь, прибегая к различным приемам. Сидел и длительное время сжимал рану. Побледневший Тари лежал тихо, напряженно дыша. Борт жалобно причитал. «О, нет, нет! Только не господин Тари! Не он! Что будет с нами всеми в Гроссенсхольме и в Липовой аллее?» Бергфин снизу вверх посмотрел на остальных. В глазах беспомощность, мольба о спасении. «Нет, нет, только не господин Тари! Во имя Бога, только не он! Он же самый лучший среди нас!» Они похоронили Калгрима в долине людей льда. Бессмысленно было пытаться нести сильно обезображенный труп домой через половину Норвегии. И никто из них не обратил внимания, что вместе с Калгримом был погребен и напоминавший фигуру человека корень, который был у него на шее. Волшебный корень, переходивший по наследству из поколения в поколение как минимум целых 4 столетия. Приносил ли он своим владельцам счастье? Что случилось со всеми, кто умер давно, никто не знает. Но Ханна, была ли она счастлива? Не ужасно ли, не жестоко ли была ее смерть? Асуль, следующий владелец. Талисман не защитил и ее. Так же, как и последнего своего владельца, Калгрима, который даже не став взрослым, погиб столь внезапно. Тенгель также владел талисманом. Принес ли он ему счастье? Он покончил с собой от горя. Тария тоже был его владельцем. Смог ли он предотвратить потерю любимой Корнелии? Мог ли помешать несчастью, случившемуся с ним сейчас? Нет. Погребение талисмана было наилучшим исходом. И если он, как утверждала Суль, протестуя, вцепится своей когтистой лапой, от него уже не спасешься. Спутники покидали долину людей льда. Тария, впавшего в глубокое забытье, положили на самодельные носилки. Боясь, что он перестанет дышать, они почти не осмеливались смотреть на него. По дороге они на минуту остановились и посмотрели назад. «Несмотря ни на что, мы не можем осуждать его», — сказал задумчиво Калеб. «Нет», — согласились остальные. «Не можем. Во всяком случае, не жестоко». Высоко над ними нависал обрыв. У его подножия теперь была небольшая, одинокая могила. В ней нашел свой вечный отдых Калгрим. Но, может быть, он не был здесь одинок. Вдали, среди развалин домов, было много невидимых могил. В долине людей льда было свое кладбище. Калгрим спал вечным сном среди предков, живших многие сотни лет тому назад. Подул сильный ветер, снежная пелена закрыла обрыв. Они еще раз оглянулись и продолжали свой трудный поход. Конец 7 главы.